Посмотрите на себя и на то, что вас окружает. Много ли из одежды, которая на вас, сработана вашими руками? А из предметов обихода? Меньшая или даже весьма небольшая часть? Приобретая вещи подороже, в длительное пользование, мы обычно обращаемся за советом к сведущим лицам. А что из повседневных благ может быть дороже здоровья? Правила безопасного лечения исключают самодеятельность, требуют профессионального подхода и подбора. Лечение безопасности может обеспечить лишь благотворный союз. Лекарство, человек, врач. Конец книги. Август 1987 года. Читала Ирина Ирисанова.